Он почувствовал безвыходность человека, который не может проснуться и не может никого впустить в свои сны. В голове у него была полнейшая пустота. На следующий день, во время панихиды в мечети Ташвикия, оказавшись наедине с главным редактором Мелиет, Галиб сказал, что остались целые коробки неопубликованных статей Джиляля, что последние недели, несмотря на то, что он посылал мало материалов в газету, он очень напряженно работал, осуществил старые проекты, дописал некоторые незаконченные статьи и даже написал кое-что совсем новое. В новом ключе на темы, которых раньше не касался. Главный редактор, естественно, сказал, что они хотят опубликовать эти статьи в рубрике «Джиляля». Так началась работа Галипа в рубрике «Джиляля», которая продлится много лет. Когда похоронная процессия, выйдя из мечети Ташвикия, двигалась в сторону площади Нишанташи, Галип увидел Алладина, рассеянно глядевшего в окно лавки. В руке он держал маленькую куклу, которую собирался завернуть в газету. Накануне того дня, когда Галип принес в редакцию новые статьи Джиляля, он первый раз увидел во сне Рюю с этой куклой в руках. Передав статьи Джиляле и выслушав соболезнования и мнения о случившемся друзей и врагов Джиляле, в том числе и Нишати, он пошел в кабинет Джиляле и стал читать лежащие на его столе газеты за последние 5 дней. Внимание его привлекла статья молодого журналиста, где рассказывалось, как было совершено преступление. Она была помещена среди статей, в которых авторы, в зависимости от убеждений, возлагали ответственность за убийство на армян, турецкую мафию. Галипу захотелось исправить эти слова зеленой ручкой на бандитов Дейоглу, коммунистов, контрабандистов, поставляющих сигареты русских, накшибендистов. Здесь же публиковались отрывки из воспоминаний о Джиляле и описание похожих преступлений, имевших место в нашей истории. Заинтересовавшая его статья в газете «Джумхурьет», опубликованная в день похорон, была написана кратко, сдержанно, и Джиляль с Сирюей были обозначены там лишь инициалами. Известный журналист G.S., ведущий рубрику в газете «Мелиет», в пятницу вечером в 7 часов с сестрой Р. вышел из своего дома в Нишанташи и отправился в кинотеатр «Конак». Фильм «Возвращение домой» закончился в 9:20. Журналист и его сестра, состоящая в браке с молодым адвокатом, здесь Галип впервые в жизни, пусть в скобках, увидел свое имя в газете, вышли со всеми зрителями из кинотеатра. Снег 10 дней, засыпавший Стамбул, прекратился, но было холодно. Пройдя по проспекту Валиконаги, они вышли на проспект Эмляк, а оттуда на проспект Ташвикия. Смерть настигла их в 9:35, когда они находились как раз перед полицейским участком. Убийца, использовавший старый пистолет Кирикалле, он еще хранится у отставных военных, по всей вероятности целился в журналиста, но попал в обоих. Видимо, пистолет заело, потому что было выпущено только 5 пуль, из которых 3 попали в журналиста, одна в его сестру и одна в стену мечети. Поскольку одна из пуль попала журналисту в сердце, он скончался на месте. Другая пуля попала в ручку в левом кармане пиджака журналиста. Все газеты взволнованно писали об этом символическом совпадении. Поэтому белая рубашка писателя больше была залита зелеными чернилами, чем кровью. Что касается сестры, то тяжело раненная в левое легкое, она вошла в лавку, которая находилась к месту происшествия так же близко, как и полицейский участок. Автор репортажа, как детектив, снова и снова просматривающий пленку важного события, красочно описывал, как сестра, с трудом передвигаясь, подошла к известной в округе лавке Аладдина, но Аладдин, находившийся на улице, ее не заметил.